провинция Жирона, мы и собирались отдохнуть в компании друзей-именинницы. Дом полностью арендовался на 3 дня, никаких других туристов, кроме нас, в нем не ожидалось. Мы с мужем выехали в пятницу в 7 вечера, чтобы на трассе встретиться с остальными. Я ждала этой поездки не только из-за желания хорошо отдохнуть, но и из-за рабочего интереса тоже. Дело в том, что действие романа, над которым я работала, происходило в старинном доме, но все описания получались у меня неживыми, поскольку я никак не могла представить нужный мне дом. В моей сумке лежала тетрадь и ручка, а я уже предвкушала, как сделаю наброски во время отдыха. Мы остановили машину на бензозаправке, к которой должны были подъехать остальные приглашенные. В ожидании успели выпить горячий кофе в кафе и, сидя в машине, поболтать на легкие, как пузырьки шампанского, темы. Уже стемнело, когда мы кортежем из нескольких машин подкатили к приземистому двухэтажному зданию, рассмотреть которое не представлялось возможным из-за чернильной темноты, и в свете тусклых фонарей виднелся лишь его состарившийся профиль. Нас встречали 2 хозяйки, одна молодая девушка и сеньора, видимо, мать и дочь. Они говорили на каталонском, но предварительно поинтересовались, всем ли удобно разговаривать на этом языке. Не говорила на каталонском только я, но удержалась от просьбы лично для меня вести разговор на испанском. Мой любимый суть разговора переводил мне тихо на ухо. Женщины рассказали немного о доме, в основном, что где располагается, передали имениннице ключи, немного просветили на тему экскурсий и посоветовали пару хороших ресторанов, после чего распрощались и оставили нас на хозяйстве. Дому ровно 10 веков. 10 веков — 1000 лет. Не только я со священным трепетом коснулась голой каменной стены толщиной в метр. Тысячелетний старик, мудрец, хранитель тайн многих поколений. За дверью, ведущей из квадратной прихожей с арочной дверью, оказалась кухня-столовая, напоминающая залы таверн из исторических фильмов. Длинный деревянный стол, накрытый клетчатой скатертью, и расставленные по его периметру стулья. Старомодный буфет с вполне современным сервизом. Голые, как и в прихожей, стены, на которых в качестве декора были развешаны старинные предметы кухонной утвари. И растопленный камин, чье тепло надежно, как антикварные тайны, хранили эти стены из крупного неровного камня. Другая дверь из столовой вела в гостиную, почти лишенную мебели, если не считать глубоких диванов, расставленных вдоль 3 стен и каменного стола с современным телевизором и DVD. Как ни странно, ни телевизор, ни техника, которой была напичкана маленькая кухня в углу столовой, не шли вразрез с атмосферой этого дома. Выбивались из эпохи, но не выбивались из антуража. Хозяйка рассказывала нам, что раньше в комнате, которая сейчас была гостиной, находилась тайная кладовая, отгороженная стеной маленькая каморка, и вход в нее вела лестница прямо с потолка. В этой каморке прятали в давние времена запасы продуктов и урожая, чтобы не платить налоги. Бросив сумки с провизией и личными вещами на кухне, мы, восхищенно охающей компанией порядка 20 человек, отправились на исследование дома. В воздухе витали шутки о привидениях и завязках фильмов ужасов, в которых молодежные компании останавливаются на ночлег в старинном заброшенном доме. «Ну, хватит!» — оборвала шутников под общий смех одна из девушек. «А почему бы нам не нарядиться в простыни и не устроить вечеринку призраков?» После короткой паузы последовала новая идея. «Вначале надо спальню увидеть, где мы эти простыни возьмем. Кстати, как мы определим, где кому ночевать?» Все в компании были парами. «Жребий вытянем!» — тут же отозвался самый находчивый под одобрительное восклицание. Мы поднялись на 2-й этаж по одной из 2 лестниц, ведущих наверх из прихожей. Стертые веками ступени, сбитые множеством ног. 2-й этаж дома оказался куда современнее, чем нижний. Спальни сохраняли старинный антураж, но начищенная до блеска сантехника в ванных комнатах с отоплением, горячей водой и стандартными отельными наборами из полотенец, фенов и средств гигиены развеивали иллюзию полного погружения в эпоху. Бегло осмотрев дом и разыграв спальни, все разбрелись по своим комнатам, сложить вещи, чтобы потом собраться в столовой. В этот день мы лишь поужинали наскоро приготовленными блюдами из привезенных с собой продуктов и перезнакомились. Я опасалась, что будет скучновато из-за того, что в компании люди между собой мало знакомы.